«Я ее усовестил», — Серафим поправил рукава рясы. «Но могут быть еще жалобы. Глядишь, и напишут туда». Батюшка ткнул пальцем в потолок. «Имею в виду совсем не семейство Пороховщиковых, что жило над врачебным кабинетом». «Спас меня от продолжения неприятного разговора господин Повалишин, точнее семейство Повалишиных, у которых праздники совсем не закончились, а очень даже продолжились. Запоем. Через неделю организм запротестовал, спиртное принимать перестал, а еще через 3 дня у главы семейства выскочила белочка. Или по-научному алкогольный делирий. После прихода пушного зверька мужик проломил своей дрожащей супруге, вместе с которой распивал горячительные напитки, голову. Ударил бутылкой, потом еще добавил второй. Тут на крики сбежались родственники и соседи, скрутили дебошира. А женушку потащили на руках куда? Правильно, к ближайшему доктору. Явление было шумным. Впереди бежала какая-то приживалка, интенсивно размахивая руками, протяжно вопя традиционное «Убили!». За ней 2 дюжих молодца с покрасневшими от натуги лицами несли пострадавшую, щедро обозначавшую пройденный путь кровавыми следами. И только вслед за этой процессией в приемную втиснулся городовой, тут же флегматично начавший стряхивать с плеч снег. Приживалка принялась выкрикивать бессвязно, будто пыталась вызвать духов мщения, которые проломили такой хорошей женщине голову, а когда присутствие православных икон не допустило вмешательства потусторонних сил, начала хватать меня за руки, сменив крик на бормотание «Спаси, батенька, Христом Богом всю жизнь!». Я привычен работать в любой обстановке. Стрессоустойчивость 100 из 100 возможных, но предпочитаю спокойный. Поэтому я молча посмотрел на кликушу и кивнул городовому. Полицейский без слов подошел к помехе общественному спокойствию, почти нежно схватил ее за плечо и потащил к выходу. Выкрикнув напоследок еще один шаманский вопль, приживалка скрылась из виду, и сразу стало почти тихо. «Снять верхнюю одежду, ложить вот сюда», — скомандовал я добрым молодцем, показывая на кушетку. «На живот, Виктория Августовна, таз, марлю, быстро». И все завертелось. Хлопцы мигом уложили хозяйку в нужной позиции, видать, сказывался опыт кулачных боев стенка на стенку. Даже поправлять не пришлось. Вика одновременно с ними подставила под голову таз, и первая крупная капля темной венозной крови тут же плюхнулась на дно, оставив на эмалированных стенках красивые брызги. «Что? Когда?» Я приступил к допросу очевидцев или сбору анамнеза, кому как больше нравится. «Так хозяин, Василий Евграфович, пил, потом перестал, в буйство впал», — бесстрастно начал городовой. «Подождите, это после. Ты?» — кивнув на одного из носильщиков, спросил я. «Видел?» «Слышь, слышал, а потом, как крик поднялся, забежали». «Когда случилось?» «Так с полчаса, наверное, часов не было». Она сразу сознание потеряла. «Так как зашли, в беспамятстве уже лежала». Я тем временем пытался оценить характер повреждений. Кровитой стемени справа, это понятно. Аккуратно попальпировав окрестности раны, обнаружил как минимум 2 костных отломка. Есть вдавление примерно 7/5. Свидетель рассказывал про бутылку в крови и прочие страсти. Блин, волосы. Что нам говорит шкала Комы Глазго? Открывание глаз? Нет. 1 балл в уме из 4 возможных. Я и сам открою. Да, правый зрачок в половину радужки. Поплыл. Речь? Спонтанная отсутствует, на боль чуть мычит. Ладно, 2 балла из 5. Опять же, на боль руку отдернуло немного. Ну, с натяжкой, если 4 из 6. Итого 7. Кома первой степени. Где же мой интубационный набор? Еще не придумали? Ножницы. Протянул я руку, и с комой тут же легло поближе к пальцам ручками вперед. Я начал выстригать место для обзора по широкой дуге, и молчавший до этого второй помощник ахнул, вопрошая кого-то. «Как же так? Грех!» Я мельком взглянул на городового. «За дверь. Пусть там ждут. И вы тоже. А лучше побеспокойтесь о санях». Полицейский коротко кивнул и пошел к выходу, подталкивая добрых молодцев перед собой. «Мне свидетелем отца Серафима за глаза хватит, а устраивать тут цирк незачем». Я мельком глянул на священника. «Похоже, молится». «Ну да, от него сейчас помощи никакой. Соборовать разве? Или без сознания не положено? В любом случае, пришел он с пустыми руками, а мы тут елея не держим». Волосы я выстриг, кровь вытер. Вика помогала как могла. Главное, под руку не лезла и в обморок не падала. Да, декомпрессию проводить надо обязательно, без этого с нынешними скоростями мы до больницы женщину не дотянем. Без прически масштаб разрушений стал еще очевиднее. Он ее бутылкой от шампанского лупил, что ли? Коль скоро на боли реакции есть, обезболим. Кокаин короткий по действию анестетик, но быстрый, так что потери времени минимально. И Вика шприц уже подготовила, молодец. Лучше это добро потом неиспользованным в помой вылить, чем сейчас бы ждал, пока инструмент развернет, да пока наберет раствор. Как говорят военные хирурги, если вдавленный перелом прикрыт мягкими тканями, то лучше до стационара не трогать, но очень мне не нравится вот этот кусок, поднимающий кожу шалашиком над поверхностью черепа. Он, собака, торчит почти перпендикулярно коже, и я живо представил, как он протыкает твердую мозговую оболочку. А дальше, скорее всего, судебные медики останутся единственными, кто будет с ней что-то делать. Начнем, помолясь, или доверимся профессионалу, вон как истово молится отец Серафим. Дугообразный разрез от лба и до уха через темечко. Не так красиво, как у настоящих нейрохирургов, но что можем. Кожный лоскут вперед. Вот гадина, никак это по неврозу не отдирается. Ничего, есть. Ну, вот вам и вдавленный перелом во всей красе. Два больших обломка теменной кости и три, нет, четыре, помельче. Зараза, не видно, кровь. Сушить, скомандовал я. Как знал, простерилизовали салфетки, есть запас. Первая, вторая, третья. Удаляю по одному мелкие куски кости пинцетом. Крупные выровнять бы только, они хорошо на надкостнице держатся, но придется и это убирать, потому что сейчас они начнут флотировать, давить на мозг. И если потом остеомиелит, чем его лечить? Ну вот, вроде все. Сейчас вот этот торчащий фрагмент убрать, просушить повязочки и повезет. Да чтоб тебе, слишком не везло в последнее время. Навстречу мне выглянула надутая, как шарик, синюшная твердая мозговая оболочка. «Поздравляю, доктор! Кажется, сейчас вы будете впервые в жизни лечить субдуральную гематому».